Владыка пересадил меня к следующему, особенно большущему столу, где я увидел необычайной формы оранжевую башню. Вверху она была совершенно круглая и несколько выше середины разделялась на две восьмиугольные башни, расширявшиеся к низу. Каждая из башен имела много этажей, и, что меня особенно поразило, на каждом этаже шел орнамент, ну, точь-в-точь из таких цветов, какие окружали тайный домик и на скале, в дальнем парке общины Али. Не раздумывай и не отдавайся догадкам, но действуй внутренне, зрей духом. Твои выдержка и самообладание уже не те, с которыми ты сюда вошел, и тем не менее они недостаточны, чтобы поднять на плечи мировую задачу. Подымая молот, также имевший на одной ручке два молотка, сказал владыка. Никто не выполняет мировой задачи один, как и вообще. Никто не живет и не трудится во вселенной в одиночестве. Каждому помогают, как ты уже видел, но сейчас тебе предстанет на опыте узнать беспредельность милосердия мудрости и ее слуг. Владыка ударил по башне своим двойным молотком. Башня залилась оранжевым огнем, и в ту же минуту я увидел между небом и землей море оранжевого огня, стремительно кружившегося в пространстве. Владыка снова положил руку на мое плечо, передавая мне свое неземное самообладание, которое сделало в это мгновение и меня мощным, точно я стал частью его самого. Я заметил, что клубы огня вращаются равномерно, и, присмотревшись, различил, что они охватывают две башни, необычайно стройные, грандиозные, сливающиеся в один круглый ствол вверху, как я видел на столе у владыки. Не могу сказать, зрение ли мое попривыкло к морю огня, или близость владыки, слившего меня с собой, помогла мне. Только теперь я мог разглядеть все эти этажи башни, чудесные орнаменты, цветы на них, бесконечное количество легких, прекрасных тружеников, трудившихся на всех этажах. Чем ниже был этаж, тем все плотнее были тени, чем выше поднимался труженик неба, тем форма его была прекрасней и прозрачней. Смотри прежде всего на великого учителя, возглавляющего эту двойную башню. Еще раз пойми, что нет чудес, есть только та или иная ступень знания. На опыте убедись, как беспредельно и необъятно может быть знание каждого живого во Вселенной, и границ ему нет. Убедись, когда же очень близко стоящий к физической форме учителя человек мало знает о необъятности. По своим масштабам понимания действий, знаний и трудов учителя смотри наверх башни. Я устремил взгляд, как приказал владыка, и на некоторое время потерял всякое понимание, где я, кто со мной и что со мной. С самой высоты башни на меня смотрело лицо И. Если я в обиходе земли говорил, что И недоставало только венка на голове, чтобы быть греческим богом, то здесь на его голове лежал огненный оранжевый венок, и действительно И здесь был богом. Но то был не только бог красоты, в нем было еще что-то столь духовное, мощное и вместе с тем гармоничное, что никакими словами нельзя описать этого бога-человека. И этот И приблизил меня к себе на земле, вел, как может воспитывать снисходительнейший и милосерднейший воспитатель малого ребенка, помогал моему прежде ужасному характеру выработаться, превратил меня из тщедушного юноши в Голиафа. Слезы благоговения не скатились из моих глаз, но всем сердцем я склонился перед великой жизнью, не зная, чем выразить свою благодарность, прославление ее. Я понял, что такое милосердие и как надо к нему готовить сердце в сношениях с братьями-людьми. Я понял, что такое любовь – действие, любовь – труд, любовь – радость. От всей фигуры и шли сияющие мыслеобразы, как от фигуры сэра Уоми, только здесь они определенно и точно неслись по двум направлениям, никогда не переходя из одной башни в другую. Владыка крепче сжал мое плечо, и я стал различать, что в одну башню духи более прозрачные носили только оранжевые, желтые, красные и фиолетовые мыслеобразы, в другую – белые, синие, зеленые, тонувшее в оранжевом огне. Перед тобой два пути одного луча. Тебя поначалу может поразить, что такие, на первый взгляд, несоизмеримые величины, как точные науки и ясновидение, венчаются одной главой, возглавляются одним учителем. В далекой-далекой древности это было не так. Но во времена и по планам божественных сил, сейчас тебе недоступным, произошли изменения в управлении человеческими путями так, как современность требовала, и как по плану целесообразности нашли силы жизни необходимым. Каждая точная наука может расти и достигать творческих результатов только тогда, когда интуиция или внутреннее прозрение одухотворяют ученого. Все изобретатели – великие путешественники, открывающие человечеству новые земли, все великие астрономы, математики, химики, вносящие в науку плоды своих трудов, все в значительной степени ясновидящие, хотя бы лично они и не сознавали своего ясновидческого дара. Но речь идет здесь только об ученых-творцах, хотя бы их творчество выражалось в самой маленькой доле. Вторая башня, где мысли формы только оранжевого, желтого, красного и фиолетового цветов, башня ясновидчества по существу. Она включает человечество, одаренное обратно пропорционально тем, кто мчится в вековом труде по первой башне учителя И. Здесь только те ясновидящие, чей дух развился в каком-либо труде до творчества. Безразлично, наука, поэзия, литература, музыка, живопись, скульптура ли, но преобладающее в них ясновидение приводит их к этому лучу. Их силы проносят в мир Земли всегда новые идеи, так как их бескорыстие уже непоколебимо, их верность не может отклониться ни в какую сторону. Они видят, и их верность есть духовное прозрение. Эти творцы могут быть сожжены на костре невеждами и глупцами-ханжами своей современности, но они – столпы вечного движения, его слуги – не рабы, но освобожденные и просветленные сотрудники в вечности. Этот путь труднейший, так как ни одному ясновидящему не может быть легок путь в быту его современности, а между тем именно для нее-то и посылаются в гущу суеты люди-творцы, сливающиеся с этой башней. Владыка умолк. Я продолжал смотреть на И и заметил теперь, как руки его двигались, употребляя нечто вроде рулей, на которые он иногда нажимал то на одной, то на другой башне. Тогда сверху башни вылетали целые шары светящихся разноцветных мыслеобразов, духи растягивали их в гирлянды, гирлянды складывали в букеты все более мелких размеров, иногда подбирая один крошечный цветик и мчась с ним вдаль. Но никогда шары по расцветке не смешивались стаями тружеников, а точно разносились по этажам именно той башни, для какой предназначались. Здесь не было воронок, и духовные каналы, по которым мчались духи, были односторонними. То есть труженики неба, нагруженные мыслеобразами, мчавшиеся послами в точное место башни И, мчались по очень ясно очерченному и хранимому миллиардами духов каналу. Но возвращались все, выполнив свою задачу, по свободному пространству к верхушке башни. На миг исчезая в ней, они снова мчались к тому этажу, который обслуживали, вновь подхватывали подаваемый им владыками кармы их этажа мыслеобраз и снова улетали с ним через определенный канал. Ты видишь, что среди огромного количества ясных и светлых каналов, снова заговорил владыка, есть каналы совсем темно-оранжевые. Присмотрись, по ним... Правда, изредка, но все же в довольно большом количестве, возвращаются опечаленные светлые духи, которым не удалось подать человеку предназначенного ему мыслеобраза. Или мать изгнала плод из своего чрева, или рожденный ребенок окружен таким отсутствием покоя и радости, что труженик неба не мог в достаточной степени успокоить элементаля, строящего в течение первых 7 лет тело ребенка, чтобы вручить ему свой мыслеобраз для вплетения его в организм маленького человека. Или когда, по кармическим данным, человеку мог быть вручен его дар только после тяжких испытаний, героически вынесенных. У несчастного не хватило сил радости, чтобы вести творческую жизнь. Он впадал в уныние и не мог уже понять подаваемого ему нового мыслеобраза. Или же человек проживал свою жизнь в отчаянии и разврате вместо чистоты и героизма, или же впадал в эгоизм, приводивший его к связи с темными оккультистами. Тогда опечаленный брат его, труженик неба, возвращается обратно по одному из этих плотных оранжевых каналов. Такие опечаленные труженики берут на себя добавочный труд. Они разыскивают через владык карм злейшего врага того несчастного, кому не смогли вручить свой мыслеобраз. Иногда они много лет помогают этому врагу очиститься от злобы и ненависти, доводят его до мысленного примирения с бывшим своим врагом и тогда передают ему новый мыслеобраз, крепко связывая его в сознании человека с образом его бывшего врага. Дух последнего постепенно оживотворяется и очищается трудом одного за двоих и доходит через новое воплощение до момента, когда уже получает сам предназначавшийся ему ранее мыслеобраз. Работа здесь, как видишь, не прекращается с земной смертью человека. Всякий, начавший трудиться на земле в этом луче, может потом перейти к лучам иным, если его карма или его духовное совершенствование требует этого. Вся Вселенная движется закономерно и целесообразно, и отдельные частицы ее, люди, не составляют исключения из этих общих для всей планеты законов. Духи последнего этажа башни работают в ментальном плане. Они направляют в огромных духовных мастерских труд всех развоплощенных, а также тех воплощенных, чье сознание они выносят в этот план для его скорейшего совершенствования. Мастерскими своего луча заведует сам великий учитель, принимая ту форму и тот образ, в которых он всего легче, проще и короче может помочь учащимся и облегчить им восприятие форм огня. Перейдем теперь еще к одному из самых трудных путей человеческой эволюции – к любви.